После яркого солнечного света она ничего не различала в полутемной комнате. Ощупью нашла трубку и услышала голос Жан-Марка. Странно охрипший, он доносился издалека. «Алло, Мадлен!» «Да, это ты, Жан-Марк? У тебя все в порядке?» Жан-Марк не ответил. После небольшой паузы, сквозь далекий шум, снова раздался его голос. «Маду, послушай, Франсуазу только что поместили в клинику». Мадлен едва устояла на ногах. Предчувствуя, что сейчас услышит что-то страшное, она собралась силами и спросила: «В клинику? Что случилось?» «Она сделала глупость». «Какую глупость? Да говори же!» «Приняла очень большую дозу снотворного». С трудом поборов дурноту, Мадлен все еще отказывалась верить в то, что говорил Жан-Марк. «Снотворного», — повторила она, словно не понимая. «И что же?» «Она хотела покончить с собой, Маду. Боже мой!» «Доктор Мопель сказал, что не может лечить ее дома. Он вызвал скорую помощь. Ее отвезли в клинику в НИИ. Там у них, сама понимаешь, есть все, что нужно». «Но она уже вне опасности?» «Нет, Маду, состояние очень тяжелое. Я думаю, тебе нужно приехать». Теперь, бросившись в другую крайность, Мадлен вообразила самое худшее. «Ее обманывают. Франсуаза уже умерла. Ужас охватил ее. Ты говоришь правду, Жан-Марк?» Осипшим голосом спросила она. У нее перехватило дыхание. «Клянусь тебе». «И все же Мопель очень встревожен». «Хорошо, сейчас выезжаю». Мадлен положила трубку и хотела подняться в свою комнату, но ноги подкосились, и она рухнула в кресло, хватая ртом воздух. Мутными от слез глазами она разглядывала свои руки, испачканные землей. Хотя окно было открыто, в маленькой приемной царил характерный больничный запах. Мадлен курила, сидя на никелированном стуле. Напротив нее в таком же стуле молча сидела мрачная Кароль, почти не накрашенная. Положив ногу на ногу, она оперлась локтем о колено и, поддерживая рукой подбородок, пристально и тупо рассматривала пол. Узкая замшевая туфля без каблука мягко покачивалась на весу. Справа от нее лежала золотисто-коричневая сумка из крокодиловой кожи с косынкой, привязанной к ручке. Жан-Марк стоял около двери, прислонившись к стене, засунув руки в карманы. Его небритое лицо осунулось, веки набрякли. Он ни разу не взглянул в сторону мачехи. У обоих был такой вид, словно они ждали вызова в кабинет следователя. Мадлен бросила окурок в переполненную пепельницу на низком столике, где лежали истрепанные журналы, и посмотрела на Даниэля, стоявшего у окна. Судя по всему, он не понимал, что произошло с сестрой, но был подавлен и тщетно пытался придать своему мальчишескому лицу решительное и мужественное выражение. Время от времени нижняя губа Даниэля начинала дрожать, он испускал глубокий вздох. Мадлен посмотрела на свои часики, 5:20. Еще никогда ей не удавалось так быстро добраться из Тука в Париж. Она сразу отправилась в клинику. 7 лет назад в этой клинике Даниэля оперировали по поводу аппендицита. Она все узнала, и маленький садик вокруг раскидистого багрянника, и коридор фисташкового цвета, и тесную приемную с блестящей металлической мебелью. Как она тогда волновалась! Ее пустили к Даниэлю сразу после операции, он еще и не проснулся. Почему же сейчас такие строгости? Посещения запрещены впредь до нового распоряжения. И вот Мадлен ждет уже целых 45 минут. 2 раза, желая приободрить родственников, к ним подходила медицинская сестра. Ухудшений нет, врач-реаниматор не отходит от больной. Мадлен полезла в сумку за сигаретой и увидела письмо, оставленное для нее Франсуазой на ночном столике. Это письмо ей передал Жан-Марк, извинившись, что вскрыл его. Понимаешь, она могла написать, что приняла. И мы тогда сказали бы врачу. Больше Франсуаза никому не написала.